«Это волк необычный», — прошептал Стэнли. Горбатая спина зверя подымалась над землей метра на два. Чудовище скользнуло за угол старинного здания и зарылось носом в груду пустых коробок, жадно выискивая хоть крошку пропитания. Стэнли проворно схватился за подзорную трубу. Когда он разглядел зверя поближе, труба у него в руках задрожала, и он от страха несколько раз терял наводку. Зверь направился к гавани, и тут из-за угла выскочил тощий пес Флина. Стэнли зажал объектив трубы ладонью, но это не помогло. До его ушей все же донеслось слабое тявканье. Сильвер испустил дух. Волк снова исчез. Стэнли в испуге обшаривал взглядом окрестности. Где же он? Тут у него за спиной послышался тихий шорох, чье-то дыхание. Стэнли оглянулся, и в темноте его глаза различили в глубине комнаты огромный косматый силуэт. «Ну и зрелище, верно?» Это был Лайонел. «Ух!» «Это и вправду он?» — спросил Стэнли. «Боюсь, что да, малыш. Я его много раз видел. Теперь ты знаешь страшную тайну Крэмптон-Рока. Об одном прошу тебя, Стэнли, не выходи на улицу после наступления темноты и не носись с дурацкими идеями. Нам тут героизм не нужен». «Не буду», — пообещал Стэнли, но ложь застряла у него в горле. Стэнли залез под одеяло, чтобы хоть немного поспать в оставшиеся часы. Наутро Стэнли проснулся еще до рассвета и выглянул в окно. И с удивлением увидел Вильяма Кекса. Тот, крадучись, пробирался с пустоши через деревенскую площадь. Он был совершенно гол и передвигался короткими перебежками от одного укрытия к другому. Увидев разбитую в щепки дверь своей лавки, он схватился за голову, потом, старательно оглядываясь, юркнул внутрь. Мистер Куропат приготовил для своего гостя потрясающий завтрак. Но хоть это было совсем не похоже на Стэнли, нервное потрясение взяло верх над голодом. Мальчик с трудом запихивал в себя вкусную еду. Спустя час он собрал вещи и отправился домой. Едва Стэнли дошел до двери Свечкинс-холла, как изнутри донесся пронзительный вопль. Его издавала миссис Карелли. Кто же еще? Стэнли со всей силы рванул дверь. Пока он бежал до лестницы, перед его глазами прокручивались всевозможные ужасы, и вдруг его взору открылась истинная картина происшедшего. Миссис Карелли, побледневшая от ужаса, стояла на табуретке. В руках у нее была кисточка из перьев для стряхивания пыли. «Ох, Стэнли, прости, никогда в жизни не видела таких огромных мохнатых тварей. Убей его, пожалуйста, ты их не боишься?» Стэнли застыл в замешательстве. «Вон там, в углу, скорее прошу тебя!» В углу сидел паук, довольно небольшой. Стэнли подхватил его, выбросил на лестницу и захлопнул дверь. Глава 8. Банка с червяками. Стэнли внимательно разглядывал пистолет, заряженный серебряной пулей. Он лежал в витрине на синей суконной подкладке. Миссис Карелли не было дома, и Стэнли мог вдоволь поразмыслить над своими планами. Он чувствовал, как адмирал Стриж взирает на него с портрета. Лицо у адмирала было доброе, и Стэнли догадывался, что наверняка бы полюбил дедушку Барта, если бы был с ним знаком. Хоть его и пробирала дрожь от страха, Стэнли был исполнен решимости осуществить задуманное не только чтобы обезопасить Крэмптон-Рок, но и ради своего дедушки. Тут, в окне, появилось лицо Флинна, и Стэнли подскочил от испуга. Флинн побарабанил стекло кулаком. «Эй, Багглз, не видал моего пса? С утра его разыскиваю». Стэнли не мог без содрогания вспомнить о том, что случилось с Сильвером, а все же у него язык не поворачивался признаться, что он видел пса. С какой стати он должен о чем-то рассказывать? — Понятия не имею, — пискнул он. — Тик-так, тик-так, — рассмеялся Флинн. — Не теряй времени, Стэнли. Скорей пристрели волка, и пусть овцы живут в покое. Он выразительно провел пальцем по горлу и ушел. Стэнли снова посмотрел на пистолет. До сих пор ему никогда не доводилось стрелять. Надо будет разглядеть эту штуковину поближе. Пуля всего одна, и второго выстрела не будет. Несколько дней назад, осматривая комнату, наполненную диковинками, он наткнулся на небольшую брошюру. В ней было подробно рассказано о пистолетах, о том, как их заряжать, стрелять, разбирать и чистить. Стэнли еще не брал этот пистолет в руки, однако уже досконально знал, что у него внутри. Той ночью Стэнли опять отважился выйти на улицу. Миссис Карелли ложилась поздно, и ему пришлось ждать до глубокой ночи, чтобы она уснула. Потом он осторожно достал пистолет из витрины в темном зале и зарядил его. Потом он очутился на улице намного позже, чем рассчитывал. Стэнли остановился в заднем саду. Флинн говорил, что волка легче всего найти на пустоши. Время близилось к 2 часам ночи, и от промозглого ветра Стэнли пробрала дрожь. Он трясся всем телом и сам не понимал, от холода это или от страха, скорее всего, и от того, и от другого. Спрятав пистолет в небольшой сумке, Стэнли прокрался в калитку, выходившую на пустошь. Ночь была ясная, светлая, и Стэнли против воли подумал о том, как приятно быть на улице в такой фантастический час. Он опасливо пробирался сквозь заросли, и кусты все плотнее смыкались вокруг него. Ему приходилось осторожно раздвигать листву и ветки, темневшие черными силуэтами на фоне бледного неба. С каждым шагом мальчик озирался все внимательнее. Если он промахнется, всему конец. Не будет больше на свете Стэнли, не будет никакого Крэмптон-Рока. Ему было слышно, как вдалеке, на противоположном конце острова, бьется о камни неугомонное море. Он едва различал, где кончается земля. Под синевато-лиловым горизонтом плескалось море, мир был исполнен покоя. Не исключено, что сегодня волк решил отдохнуть, и Стэнли может спокойно спать до следующего дня. Вокруг стояла такая упоительная тишина, что Стэнли чуть не забыл, зачем пришел сюда. «Сегодня ничего не будет», — сказал он себе и повернул к дому. Он надеялся, что, уходя, не разбудил миссис Карелли, так как ему совсем не хотелось объяснять ей, почему он возвращается домой в 3 часа утра. Он добрался почти до ворот, казалось, вот он уже и дома, в целости и сохранности, и то, что случилось дальше...